Глава 15. Романтический ужин. Клариса. В машине я ехала на заднем сиденье вместе с Амандой. Мы тихонько переговаривались, обсуждая дальнейшую судьбу приюта. Маг-авто лорда-канцлера быстро домчало нас до дворца, хотя на этот раз герцог не превышал скорость, что радовало. Машина оказалась настоящим зверем. Мощная, быстрая и теплая внутри. Наверное, мистер Диенго применил новые технологии. Сегодня Дебофорт меня удивил стремлением помочь приюту. Столько подарков накупил, даже император так не потратился, как его кузен. Но все равно мужчина раздражал меня своим высокомерием и язвительностью. Думал, я не заметила его тонких намеков про меня и императора, но я сделала вид, что их не поняла. Не хотелось выставлять себя склочницей. Напыщенный павлин. До ужина оставалось совсем немного времени, и я решила расслабиться в ванне. После пережитого я остро нуждалась в тепле и покое. Лила насыпала успокаивающей соли в воду и взбила ароматную пену. Вот так бы лежать и балдеть, а потом заснуть крепким сном. Однако нужно идти на ужин в большой зал. Хочу услышать, что скажет император по поводу приютов и в целом про Министерство презрения. Надеюсь, он понял, что деньги из казны тратятся неравномерно, к тому же еще оседают в чужих карманах. Давно надо было кому-то разворошить осиное гнездо, и эта честь выпала мне. С гордой осанкой я шла по бесконечным коридорам и галереям дворца. Лила сопровождала меня, указывая путь. Горничная сообщила, что чита Ди Амос уже ушла в зал. Вот ведь, не дождались меня, хотя я вроде не опаздывала. Легкое платье из изумрудного шелка струилось по ногам, мягко обволакивая кожу. Туфли звонко цокали по мраморному полу. Вдруг Лила остановилась возле двери и склонила голову. «Леди, прошу, вас ждут!» Она толкнула дверь. Полумрак и тишина в помещении меня насторожили. «Мы точно туда пришли? Ты не ошиблась?» — нахмурила я брови. «Нет, не ошиблась. Вас ждут», — уверенно произнесла она. Я шагнула внутрь. Живой огонь дрогнул от сквозняка, и тени в комнате лихорадочно заплясали, когда Лила закрыла за мной дверь. И тут я поняла, что попалась, как наивная дурочка. «Добрый вечер, леди Дисонг». Бенедикт встал с кресла, поправляя лиловый пиджак, и уверенной походкой шагнул ко мне. «Ваше Величество!» — оторопела я, не понимая, почему тут оказалась. «Это явно не зал-столовая, а обычная гостиная с камином, в котором ярко пылал огонь». Посреди комнаты я заметила стол, сервированный на двоих. «Прошу прощения, что так коварно заманил вас сюда». Легкая улыбка заиграла на его лице. «После сегодняшнего дня мне необходимо с вами поговорить наедине в непринужденной обстановке. Не хочу, чтобы нам кто-то помешал. Не ругайте Лилу. Она выполняла мой приказ и не могла ослушаться». «Что ему нужно от меня?» Я нервно огляделась. Романтичная и уютная атмосфера в покоях напрягала до предела. «Ваше Величество, я, право, польщена таким вниманием к себе, но...» «Отказа я не приму, Клариса. Можно я просто буду называть вас по имени?» Перебил меня повелитель, не спрашивая, а определенно намекая на фривольное общение между нами. «Вы тоже можете звать меня просто Бенедиктом». «Вот чую, будет совсем все непросто». «Прошу вас, смелее». Улыбнулся император шире, приглашая жестом к столу. «Куда делись ваша храбрость и решительность? Вы сегодня меня просто поразили своей отвагой. Не побоялись бросить всем вызов. Неужели сейчас струсили передо мной?» Щеки вдруг залила предательская краска. Так и знала, что даром мне это не пройдет. «Я вас не боюсь, ваше величество», — невольно вздернула я подбородок. «Бенедикт, а не ваше величество», — прищурился мужчина. «Уверен, вы так же голодны, как и я. День сегодня выдался сложный, и я хотел поговорить с вами об этом». Правитель подошел к столу и отодвинул стул, ожидая моих действий. «Хорошо. Уйти сейчас значит нанести оскорбление императору». Я решительно шагнула вперед и присела на краешек стула. «Благодарю вас». Он обогнул стол и сел напротив меня. Тут же из ниши вышел слуга. В его руках парило ведерко со льдом и бутылкой. Он ловко вынул пробку и разлил янтарный напиток по бокалам. Я наблюдала за слугой, стараясь поменьше смотреть на императора. Потом две девушки вынесли блюда, различные салаты и закуски. Вдруг появился музыкант и начал вытягивать на скрипке лирическую мелодию, стоя неподалеку от нашего стола. И как теперь есть при всем этом? Кусок в горло не полезет. Пришлось все же хоть что-то съесть, пока сам хозяин дворца с аппетитом пробовал каждое блюдо, запивая еду напитком из бокала. Я решилась и тоже пригубила напиток из фужера. Легкая расслабляющая нега сразу растеклась по телу. Кажется, магии там было предостаточно, и еще каких-то трав. Вот и Бенедикт стал вдруг расслабленным и заулыбался во весь рот. «Вы так мало едите?» — удивился он, кивнув на мою тарелку. «Просто я не голодна. Аппетит действительно при всем этом романтическом флёре куда-то пропал». Вдруг повелитель встал и в два шага оказался возле меня. «Мне так хотелось станцевать с вами императорский вальс на прошлом маскараде», — горячо выпалил Бенедикт, припав на одно колено передо мной. «Жаль, не нашел вас среди бронзовых масок. Не откажите сейчас». Он протянул руку. Сглотнув, я вручила ему ладонь, и его перстень тут же вспыхнул алым. Император обхватил мои пальцы и прижался к ним горячими губами на непозволительно долгое время. Волнение охватило мое сердце, ускоряя его стук. Я не знала, как реагировать на поведение повелителя. Но мне не дали опомниться. Бенедикт сдернул меня со стула, крепко обнял за талию и тут же закружил в танце. Скрипка надрывалась, выводя страстные рулады вальса. Император сейчас был так близок ко мне, что его дыхание обжигало мою кожу на шее. Я невольно вспомнила незнакомца, с которым танцевала императорский вальс. Но тогда меня тянуло к Варду, к его губам. А сейчас мне совершенно не нравилось, как вел себя партнер. «Ваше Величество, вы же хотели поговорить о приюте». Попыталась я отодвинуться, но крепкие объятия не позволили мне этого сделать. «Да, хотел сказать, что поручил лорду-канцлеру разобраться с Министерством презрения. С завтрашнего дня начнутся проверки», — беззаботно улыбнулся правитель. «И, пожалуйста, Клариса, зовите меня по имени. Мы же договаривались». «Это хорошо. Давно пора навести порядок. Спасибо вам большое». Я отвернулась от императора, не смея смотреть ему в лицо. Я боялась увидеть в его глазах восторг и страсть. «Нужно что-то делать. Как уйти отсюда? Он же не отпустит меня». Паника начала подкрадываться от нехорошего предчувствия. Не кстати в памяти всплыли моменты, когда Майлз набросился на меня, требуя близости. «Вы дрожите?» Император заметил мое состояние. «Надеюсь, от страсти, как и я». И горячие губы жестко смяли мои уста, требуя ответа. «Что вы делаете?» Я уперлась ладошками в грудь мужчине, пытаясь оттолкнуть его, но это только раззадорило императора. «Клариса, я теряю голову от тебя. Ты такая манящая и невероятная», — судорожно шептал повелитель, стараясь снова прильнуть к моим губам, а я отворачивалась от его настойчивых ласк. «Как вы можете желать меня? У вас же есть жена!» Наконец-то я вырвалась из его объятий и отступила подальше от ошалевшего императора. «Думаешь, раз я женат, то не мужчина и не могу желать невинную леди, такую, как ты, Клариса?» Горько усмехнулся он, вытирая губы ладонью. «Так вот, я скажу напрямую, что хочу видеть тебя в своей постели. И не просто видеть, а целовать и ласкать до исступления». Я ахнула, приложив ладони к пылающим щекам. «Что он говорит? Это же несерьезно. Мало того, я хочу, чтобы ты родила мне наследника. И желательно ни одного. С тяжелым придыханием продолжил Бенедикт, шагнув ко мне. Я же отступила назад. Наш сын станет императором Артаинской империи. Как тебе такой вариант? Вы хотите развестись? Округлила я глаза, не веря в то, что слышу. О разводе я не говорил, ухмыльнулся правитель. Он хочет, чтобы я стала его любовницей? Простите, это невозможно! Я развернулась и бросилась к дверям. Слава богу, их никто не запер, и я выскочила в коридор, унося ноги подальше от императора. И тут же чуть не столкнулась с проходящим мимо мужчиной. «Эй, полегче!» Цепкие пальцы впились в мои плечи, удерживая меня от столкновения. «Леди Дисонг, за вами демон гонится?» «Мистер Ди Бофорт?» Часто заморгала я, узнав герцога. «Пустите!» «Что случилось? Вас кто-то обидел?» Он не отпустил меня и оглянулся. «Эдвард, никто не обижал леди!» Раздался суровый голос императора за спиной. Герцог взглянул на кузена и сразу все понял. «Бенедикт бывает горяч, леди. Простите его за несдержанность», — сжал губы мужчина, смотря на меня. «Лорд-канцлер, проводите, пожалуйста, леди в ее покое», — холодным тоном приказал император и захлопнул дверь, скрывшись за ней. «Пойдемте, вы можете заблудиться в дворцовом лабиринте». Руки лорда отпустили мои плечи,